Глава 10. Под величественной защитой. Кёльн. Убежище Менна в 1544-46 годах был в то время самым значительным и населенным городом Германской империи. В Кёльне находилась резиденция архиепископа. Город насчитывал 19 больших церквей, 22 монастыря, более 100 часовен, 12 госпиталей и множество религиозных обществ. Здесь обучался выдающийся мыслитель Средневековья, доминиканский монах Фома Аквинский. Здесь были захоронены остатки магистра францисканского богословия Иоганниса Лунс-Скотусса. В этом городе жили и работали и другие выдающиеся люди, немецкий мистик Мейстер Экхарт, его ученики Иоганн Таулер и Генрих Зейзе, библейский гуманист. Висел Гансфорд из Эдуарда Земли Гранинген. И молодой Буллингер — это только некоторые из многих. Когда Менна Симонс летом 1544 год прибыл в Кёльн, населению города предстояло принять серьезное решение. Герман фон Витт, церковный князь Кёльна, восхищавшийся Лютером, настолько склонился на сторону реформации, что предложил перевести священный Кёльн в реформаторский лагерь. Усилия обновить церковь предпринимались уже в 1520 году, однако тогда из этого ничего не вышло. Теперь, спустя 20 лет, сам архиепископ одержим реформаторскими намерениями. В конце 1542 года в Бонн был вызван Мартин Буцер из Страсбурга. Император выразил по этому поводу свое негодование. Резкий протест пришел и со стороны Петруса Канизиуса. Однако архиепископ не обращает на все это внимания, и даже угрозы не могут помешать ему в осуществлении своих планов. Он разрешает реформаторскую проповедь в монастырском городе, и в мае 1543 года приглашает в Бонн Меланхтона, ближайшего помощника Лютера. Спустя два месяца правящие круги Кёльна высказываются в пользу архиепископа. В 1544 году Герман фон Витт получает в лице Альбертуса Гарденберга советника по вопросам богословия. Прежде Гарденберг обучался в Эдуардском монастыре и, вероятно, был знаком с молодым Менна. 2 июля 1515 года Герман фон Витт предлагает провести свободный христианский собор в Германии, чтобы раз и навсегда положить конец всем порокам и заблуждениям Римской католической церкви. Одновременно Герман фон Витт присоединяется к Шмалкалтскому союзу лютеранских князей. Все громче раздаются голоса благосклонных к реформации правителей. Вильгельм, герцог из Клеве, был на стороне реформаторов. Франц фон Вальдек, епископ из Мюнстера, симпатизировал им. Это доставляет все больше беспокойства папе римскому императору. Многие тогда спрашивали себя, не предстоит ли новый массовый выход из католичества. Все это, вероятно, и побудило Менна осесть в Кёльне. Примерно два года он жил в монастырском городе. Об этом периоде нам очень мало известно, так как приходится довольствоваться лишь разрозненными замечаниями в трудах самого Менны и свидетельствами его современников. Из письма Иоганниса Аласка Гарденбергу от 26 июля 1544 года мы узнаем, что Менн уже в начале июля был в Кёльне. Аласка пишет: «Я знаю, что Менн в настоящее время находится в епископстве Кёльн и многих склоняет на свою сторону. Последние из приведенных слов свидетельствуют о больших успехах Менна, достигнутых в течение нескольких недель. В этом случае мы можем верить Аласка. Он не был другом Менна и не стал бы безосновательно преувеличивать его успехи. Из этого письма можно также заключить, что Аласка был в курсе религиозной жизни Кёльна. Наверное, ему многое сообщали странствующие купцы. Не исключено также, что он переписывался со своими друзьями в Бонне и Кёльне, получая от них необходимую информацию. Как бы то ни было, Менна Симонс за короткий период пребывания в Кёльне добился больших успехов, и этого было для Аласка достаточно, чтобы предостеречь отменно ведущих реформаторов. В 1545 году ученые приглашают Менна на диспут в Бонн. Они решились на это, по-видимому, после того, как издатель Л. Милиус в Бонне напечатал ответ Аласка Менна Симонсу по поводу учения о воплощении. Менна принял приглашение богословов, оговорив несколько условий. Они обеспечивают его безопасность. Диспут будет общедоступным и проводиться под председательством Германа фон Витт. Как видно, Менна очень доверял архиепископу. Некоторые замечания в его трудах подтверждают это. Однако диспут не состоялся. Ученые-мужи, получив письменное согласие Менна, сразу же притихли. Менна считает, что Аласк и Гарденберг отговорили ученых. Он отмечает, что проповедник Генрикус написал ему об этом. К чему эти мужи стремились, знает лишь тот, кто все знает. Вероятно, А. Ласка с одной стороны не видел смысла в таком разговоре, с другой стороны боялся, что после него число последователей Менна еще более возрастет. О Гарденберге же известно, что он не испытывал к Менну симпатии. Доказательством служит его письмо 22 марта 1545 года бургомистру и реформатору города Санкт-Галлен-Водиану. Проповедники Визеля в герцогстве Клеве также выразили желание устроить диспут с Менна. Они сообщили об этом его друзьям, заверив их, что гарантирует безопасность Менна. Когда же я дал им свое письменное согласие, то получил ответ, что по мне секира плачет, жалуется Менна несколько лет спустя. Открытый диспут с проповедниками из Визеля так и не состоялся. Зато Менна пользовался большим успехом у своих приверженцев. Он регулярно посещал общины в городах Кёльн, Бонн, Клеве и Гох, проводил там крещение и хлебопреломление. Свидетельство его разностороннего кропотливого труда мы находим в Кёльнском концепте от мая 1591 года. В середине столетия сфера деятельности Менна распространилась вплоть до лимбургских сел Висеверт и Леговен. Эти села, лежащие на правом берегу Меаса к югу от Рурмонда, находились на расстоянии не более четверти часа ходьбы друг от друга. В Висеверте Менна жил у Яна Нейлана, в Леговине у Йеннескигези. Из показаний, данных арестованными криенцами на допросах, мы узнаем подробности его деятельности в этом районе. Согласно протоколу допроса от 28 августа 1547 года, Меткин, жена Якова Вранкена из Висеверта, показала, что она обучалась у перекрещенца Смекейна ван Трихта, позднего Менна Симонса. Лиски, жена Эркена Снейра, была в числе его слушателей на поляне В. и Леговине. Мученик Тейнис ван Гастенрат указывает, что Менна был В. Висеверти, и он читал некоторые его статьи. Важные сведения дает 10 ноября 1550 года Ян Нилен. В 1545 году Менна Симонс был у него в гостях, и на другой день он переправил Менна на лодке через Маас в Рурмонд. В их описаниях Менна предстает тучным, тяжеловесным мужчиной с перекошенным лицом и коричневатой бородой. Существует несколько портретов Менна, написанных после его смерти, однако наружность его до сих пор так и не установлена. Если верить Нейлену, то у Менна были слабые ноги, и он передвигался с трудом. Был ли это врожденный недостаток или результат несчастного случая, неизвестно. Мартин Микрон, несколько раз встречавшийся с Менна на диспутах в 1554 году, подтверждает слова Нейлена. По высказываниям же Микрона, Менна хромал на одну ногу, но был сильным и здоровым. По преданию, он в последние годы жизни передвигался с помощью костыля. Так что нет ничего удивительного, что на портретах Христофеля ван Зихема и Авраама Декак, датированных началом 17 века, он изображен опершимся на костыль. И свои письма, направленные им общинам во Франекере, М. Дени и Ватергорни, Менно подписывает хромой. Все это подтверждает правдивость высказывания Яна. Мелина. Мы не знаем, как часто Менно бывал в Висеверте или Говине. Скорее всего лишь 2-3 раза. Бывал ли он в других городах и селах? Лимбурга, неизвестно. Во всяком случае у Менно был здесь опорный пункт, способствующий его деятельности. Пока Герман фон Витт был архиепископом Кёльна и не притеснял протестантов, Менно мог беспрепятственно там жить и работать. Но после того, как Вильгельм, герцог из Клеве, потерпел поражение от Карла фон Гелдерн, положение архиепископа ухудшилось. Теперь планам Вильгельма реформировать и Клеве не суждено было сбыться. Позднее Карл фон Гелдерн вынужден был признать власть императора Карла V, и для протестантов Кёльна наступили тяжелые времена. Лютеранские князья Шмалкалтского союза не решались больше оказывать сопротивление Карлу V, и оппозиция в Кёльне становилась все смелее. И тут вмешался Ватикан. 16 апреля 1546 года Папа Римский сместил архиепископа Германа фон Витт. Тот умер в 1552 году на своей родине евангельским христианином. Менно с благодарностью вспоминал этого руководителя церкви, под защитой которого он мог спокойно жить и работать. Новый архиепископ Адольф фон Шаулберг оказался ревностным сторонником Папы Римского. Он начал силой избавляться от инакомыслящих. Прошло немного времени, и протестантам пришлось покинуть город. Среди беженцев был именно Симонс. С больной женой и малолетними детьми он отправился навстречу неизвестности. Лишь в 1551 год они находят другое, на этот раз постоянное, убежище.